Мы миновали просторный двор с кучей припаркованных машин, проехали немного по шоссе и свернули в безлюдный сквер. Впрочем, не такой уж и безлюдный. На единственной сохранившейся доске, разбитой в хлам скамейки, томно миловалась юная парочка хлопкоробов. Судя по всему, они пребывали в одном шаге от того, чтобы подарить гостеприимной России еще одного луноликого дворника или наркокурьера. Это уж как повезет. «Левую дверь открой», — скомандовал Федя, когда мы остановились. Я вышел, открыл левую заднюю дверь и с сомнением посмотрел на хлопкоробов. Свидетели, однако. Федя вывалился наружу и одним рывком выволок из салона, утратившего индивидуальные черты лица квадрата. Почуяв волю, пленный рванулся было в сторону, но Федя мгновенно пресек это поползновение. Добротно надел его на колено, а когда тот согнулся, гвозданул локтем промеж лопаток. Пленный рухнул на землю, скрючился в три погибели и захрипел. Не поверите, но в этот момент во мне шевельнулось чувство сострадания. Как-то все это чересчур, что ли, ну, не совсем адекватно телефону и 1500 рублей. «А ну, съебались отсюда!» — лаконично предложил Федя юным хлопкоробам. «Бегом, бля!» Хлопкоробов словно ветром сдуло. Федя быстро и сноровисто, как будто делал это уже много раз, обыскал пленного и изъял следующие предметы. Паспорт, студенческий билет, портмоне с деньгами и кредитками. Сразу три телефона, один из них мой. Травматический пистолет, красивый импортный нож с пружиной и фиксатором. Трофеи в пакет, паспорт и билет оставь. Распорядился Федя, забирая нож, и ласково обратился к пленному. — Что, козлик, мелкими грабежами промышляешь? — Пиздец вам! — безразмерной ненавистью прохрипел квадрат, обильно сплевывая кровь. — Пиздец вам, свиньи! А тебе, мразь, я лично хребет сломаю! — Какой ты неуместный пафос! Федя расчетливо пнул пленного в солнечное сплетение. Тот опять скрючился и закашлялся. Разрезал ему ремень на брюках и... «Давай, козлик, раздевайся!» Стал эти брюки с него стаскивать. «Иди нахуй, свинья!» Отчаянно захрипел пленный, извиваясь толстым змеем и пытаясь выскользнуть из цепких Федяных лап. «Отцепись, мразь, что тебе надо?» «Ну вот, уже без пафоса», — одобрил Федя. «Я тебя предупреждал. Запасись вазелином, он тебе скоро понадобится. Раздевайся, козлик, ебать буду». «Аур!» — квадрат зарычал, как раненый зверь, извернулся всем телом и бросился. Попытался вцепиться в горло врага. «Ну и зря он так. В самом деле, давно бы следовало понять, с кем иметь дело». Федя мгновенно пресек эту жалкую попытку страшным ударом в лицо. Пленный тут же обмяк и перестал сопротивляться. Федя стащил с него штаны, спортивный джемпер, футболку. Делал он это так яростно и целеустремленно, что на какое-то мгновение поверил. Ну, все, сейчас, как и обещали, будет нечто да нельзя непотребное. И при полном отсутствии вазелина. Раздев пленного до трусов, Федя перевернул его на спину, наступил на грудь коленом и, вдруг покопавшись где-то в недрах своей необъятной толстовки, вытащил пистолет. Ну ничего себе новости! Все это время наш терминатор носил на поясе ствол, а я даже и не заметил. Вывод. Либо я настолько весь в себе, что не увидел у напарника на поясе килограмм лишнего железа. Либо Федя так умеет носить оружие, что это совсем не бросается в глаза. А пистоль, наверное, не зарегистрированный. Федя грубым тычком вогнал ствол пистолета в рот пленного. У меня аж зубы заныли. и неожиданно спокойным голосом внятно и четко произнес: «Если грабишь, будь готов, что тебя тоже могут ограбить. Если насилуешь, знай, что с тобой могут сделать то же самое, потому что все в этом мире взаимосвязано, и ничто не проходит бесследно». Федя вытащил ствол изо рта пленного, вытер кровь, валявшуюся рядом футболкой. Затем он встал, прицелился в голову поверженного врага и уточнил: «Ты понял, что я сказал?» Пленный молчал, но не из вредности, гордости и не потому, что был без сознания. Парня било крупной дрожью. Дышал он тяжело и прерывисто, с каким-то нездоровым хрипом на вдохе. А залитые кровью глаза недвижимо смотрели в одну точку, куда-то в сторону, мимо нас. «Шок?» — констатировал Федя, пряча пистолет. «Да, точно. На ремне у него была аккуратная поясная кобура, незаметная под толстовкой. Воду притащи». «Зачем?» «Надо спрыснуть, в чувство привести». «Зачем?» «Нельзя так оставлять, может окочуриться». «Да ну, такой здоровый кабан!» «Да тут без разницы, здоровый, дохлый, смотри, как колотит. Он тучный, больше шансов Кондрата отхватить. Давай!» Я достал из машины двухлитровую бутылку аквы. Федя занялся реабилитацией. Стал набирать в рот воды, прыскать в лицо пленного, тормошить его, хлопать по щекам. Довольно скоро Квадрат пришел к себе, дрожать стал поменьше, дышать ровнее и, наконец, вполне смысленно осмотрелся. «Ну все, жить будет», — буркнул Федя, направляясь к машине. «Поехали отсюда». «Откуда ствол?» «Откуда-откуда? Из леса вестимо». «Слушай, я с тобой езжу, если вдруг что...» «Нашел. Везу сдавать в родной ровд. Заявление в кармане». «Да ладно? Серьезно? Каждый день с утра пишу новое с датой». «Ну, не знаю». «Правильно, не знаешь. Если что, ты его даже и не видел, и понятия не имеешь, что у меня он есть». «Ну, ладно, пусть будет так». «Вот и молодец. Ну что, молодец, полегчало?» «Знаешь, стыдно признаться, но да. Телефон вернули, деньги трехкратно вернули. Возмездие вообще какое-то гипертрофированное получилось. Однако, думаю, что не ошибусь, тебе полегчало больше». «Ошибаешься». «В смысле?» «Мне полегчает, когда я этих тварей собственноручно закопаю в землю. И чем глубже, тем лучше».